Глава 11. Пробуждение. Часть 2. Здравствуйте, Александр. Голос усатого ФСБшника звучит приветливо, но стальные глаза сверлят насквозь. Спасибо, что согласились побеседовать. У нас несколько вопросов касательно вашей поездки на север. Расскажите все, что помните о женщине, известной вам под именем Лора. Все подробности, внешность, поведение, особенности действия дара. Из динамика ноутбука раздаются крики, взрывы, отрывистые команды. Да что, черт возьми, происходит? Не в шутер же тут рубятся эти серьезные дядьки. Лысый ФСБшник ловит мой взгляд и надевает наушники. Звук гаснет. Черт, как же башка трещит. Я хотел, конечно, чтобы к моим словам о ненормальной Лоре прислушались, но почему именно сегодня? Ладно, не время себя жалеть. Явно происходит что-то серьезное. Собираюсь и в подробностях рассказываю все, что помню. Память у меня хорошая. Может, и хотел бы эту Лору забыть к чертям собачьим. Да не получается. Заканчиваю рассказ. Больше подробностей вам могут сообщить Нифонтовы, Михаил и Константин. И кто там еще остался на острове? Не переживайте, с ними уже беседуют. Спасибо вам за содействие. Усатый ФСБшник вопросительно смотрит на Лысого. Ну что, отпускаем гражданина Егорова? Бросаю взгляд на Леху. Он сидит прямой, как палка, бледный, напряженный. Смысла нет. Лысый снимает наушники. Все равно завтра же привлечем как эксперта. Лучше сразу ввести в курс дела, в процессе, так сказать. Подписку о неразглашении только возьмем, хоть это и формальность, шило в мешке не утаишь. Из карьерного десяток прямых трансляций в интернет ведется. «А почему вышку не вырубят?» — спрашивает усатый. «Потому что для тех, кто по чердакам и подвалам прячется, мобильная связь — единственный шанс вызвать помощь», — отвечает лысый. «Вот и думаю, стоит ли бросать их на произвол судьбы из-за стримеров, которые конец света будут использовать для накрутки рейтинга своего сраного. Вырастили поколение Z на свою голову». Усатый протягивает мне бланк. Не читая, вписываю свои данные, ставлю подпись. Спрашиваю. «Так что произошло?» «Все еще происходит», — поправляет усатый. «И неизвестно, когда и чем закончится». «Ничего особо нового», — поворачивается он к лысому. «Эвакуировали еще сотню гражданских. Группы Новикова и Рыжего так и не вышли на связь. Вертолеты и дроны на подлете. Зато удалось, кажется, найти схрон, откуда эти двое вышли. Эксперты уже там, работают». «Не выдерживаю». «Да объясните, черт возьми, что творится». «Разумеется, Александр», — отвечает усатый. «Надо было сразу ввести вас в курс. Известно немногое, к сожалению. 3 часа назад экстренные службы получили десятки звонков из поселка городского типа Карьерный. Сообщали о человеческих жертвах, вызванных чем-то вроде взрывной волны. Хотя самих взрывов никто не видел и не слышал. Кто-то заметил двоих странных людей, мужчину и женщину, босых, почти голых и очень грязных. По всем каналам была объявлена эвакуация гражданского населения из поселка. Часть выбралась самостоятельно, часть удалось вывести. Но около 300 человек до сих пор там. Из 5 отрядов спецназа, направленных в район, только 2 смогли эвакуировать людей и выбраться сами. Остальные... Нет, это лучше услышать». Лысый включает запись. Военные переговариваются по рации. Отрывистые реплики сквозь помехи. «Группа Рыжего вышла. Прикрываю». «База, это 2-й. Обходим школу». «В 3-м подъезде Мирняк. 8 человек. Выводим». Сложно понять, что именно происходит, но, судя по интонациям, все штатно. Люди работают. Вдруг эфир разрывают автоматные очереди, мат, перекрывающие друг друга крики. От деловитой сосредоточенности бойцов не остается и следа. В какофонии удается вычленить что-то вроде «Свои же! По своим! Да что с вами, суки!» Потом все перекрывает почти спокойный голос. «База, мажор, третья группа открыла по нам огонь. Повторяю, третья группа открыла по нам огонь. На связь не выходят, в контакт не вступают. Мы укрылись в здании магазина. Третья нас не атакует, но сдерживает огнем. Есть 4/300, легкие, ждем приказа». Запись обрывается. Шансы, что сработанная группа спецназа была завербована заранее, стремятся к нулю. Усатый устало трет висок. Значит, на парней воздействовали. Сразу на 9. И, похоже, не только на них. Это несопоставимо ни с какими известными нам дарами. Кроме... Да, вы правильно догадались. Кроме этой вашей лоры. «Кто это творит?» Понимаю, что вопрос звучит туповато, но ни на что другое моих мозгов сейчас не хватает. «У нас есть вот эта запись». Лысый разворачивает к нам свой ноутбук. «Снимал один из местных, на мобильник». На экране дрожащие кадры улицы с пятиэтажками. Из динамика льется нечеткий голос, мальчишеский, по-детски высокий. «Колян сказал на Первомайской эти чудики, у универмага». «Слышь, Романыч, может, свалим лучше?» — говорит другой пацан за спиной горе-оператора. «Говорят, там волна эта и была, на Первомай-то». «Да не ссы ты, снимем чудиков и свалим. Ща, два шага уже. Хрена себе, сколько тут народу». Мобильник ведет панораму. В кадр попадает площадь возле одноэтажного универмага. По периметру стоят люди, странно тихие и неподвижные, как статуи. Их прикидочно не меньше 30. Среди разношерстных гражданских застыли несколько парней в камуфляже с оружием. По центру две фигуры. Вроде бы люди, но что-то с ними не так, совсем не так. Камера задерживается на секунду. Одна из фигур, мужчина, плавно поводит рукой. «Мальчики, вливаемся в компанию. Проходим туда, к магазину. Спокойненько стоим и ждем». «Да, господин». Хором выдавливают оба парня уже не своими голосами. В кадре мелькают чьи-то ноги в джинсах, а потом только белесое небо, перерезанное проводами электропередач. Видимо, телефон уронили и не стали подбирать. Лысый выводит на монитор увеличенный кадр. Двое на площади, мужчина и женщина. Вроде бы со всеми, но отдельно. Похоже, когда-то эти люди были обычными, но теперь человеческого в них осталось немного. Оба худые, как смерть, завернутые в грязные тряпки, невероятно лохматые. Женщина стоит на подтаявшем снегу босиком, и не похоже, что это ее беспокоит. На лице широкая ухмылка. Видно, что во рту нет половины зубов. Второй, наверное, все же мужчина, кадр совсем смазанный, и его лицо похоже на маску инопланетянина из комиксов. Видны только черные глаза, словно бы лишенные белков. Неужели опять? И ведь не похожи эти двое на Лору. Но откуда долбанное ощущение дежавю? «С этой парочкой происходило что-то очень плохое. Медленно говорю я, на сей раз тщательно подбирая слова. Настолько, что они перестали быть людьми. И происходило это долго, наверное, не один месяц». Лёха стискивает кулаки, раздается хруст. Все косятся на него. Лёха медленно разжимает ладони. Из правой на столешницу выпадает сломанный в нескольких местах карандаш. Лысый отводит взгляд, неторопливо проматывает лог какой-то переписки, хмурится. «Видимо, вы правы, Александр. Обнаружено место, откуда эти двое пришли. Заброшенная шахта в 4 километрах от поселка. Тупиковый штрек, закрытый двойной бронированной дверью. Дверь была установлена около полугода назад. Это определили по косяку, потому что сама она выбита чем-то вроде направленного взрыва. Причем следов взрывчатых веществ не обнаружено. Группа работает, доклады по мере поступления новых данных. О, дроны подтянулись. Сейчас загрузится аэросъемка». На мониторе проступают кадры. Сперва зернистые, потом более четкие. Лабиринт хрущевок и белых девятиэтажек, перекрестье улиц, квадраты детских площадок, школа со стадионом, Обычный городок, каких в России тысячи. В одном месте, нет, черт возьми, в двух, груды человеческих тел. По счастью, подробностей не разглядеть. Дрон фиксирует площадь возле универмага, которую мы только что наблюдали на любительском видео. Похоже, там собрано человек 40, не меньше, и никто даже не пытается бежать. Камера берет в прицел парочку по центру. «Господи, помоги взять эту погонь!» — шепчет усатый и торопливо крестится. «Лишь бы ветер не поднялся, там 7 дронов с газовыми зарядами. Должно хватить». Камера укрупняет план. Женщина поднимает лицо. Торжествующая ухмылка расплывается еще шире. На бледном лице зияют провалы глаз. Небрежно, словно отгоняя назойливое насекомое, взмахивает рукой. На экране мигает белая вспышка и тут же сменяется пустотой. «Твою мать, она сбила все дроны!» Лысый лихорадочно листает лог. «В радиусе 300 метров! Как комара убила!» Мне кажется, или в голосе Лысого прорезаются нотки восхищения. «Ну ладно, зато хоть удалось подрубиться к муниципальному динамику и камере универмага. Не зря толпу одаренных хакеров кормим. Сейчас начнутся переговоры». «После того, как они замочили кучу народа?» — взрывается Лёха. «Да какие могут быть переговоры с этим говном?» «Спокойнее, майор, спокойнее», — раздраженно цедит усатый. «Ты понимаешь, что каждый из них — ходячее стратегическое оружие. Есть указание попытаться взять живьем. К тому же у них в заложниках еще большая куча народа». На экране снова та же площадь, теперь с другого ракурса. Двое чудовищ еле видны за спинами смирно стоящих заложников. Над площадью разносятся царапающие помехи, а потом мягкий женский голос. «Я говорю от лица правительства. Мы хотели бы узнать, чего вы хотите. Что с вами случилось? Чем мы можем вам помочь?» Мужчина поворачивается к динамику, женщина запрокидывает голову. Наверное, смеется. Как будут идти переговоры? Микрофона-то нет. Да, мы слышим голос из динамика, но, похоже, его просто накладывают на запись в прямом эфире. «Чтобы выслушать вас, мы подключились к мобильному телефону, который находится здесь, рядом с вами. Посмотрите налево и увидите девушку в красной куртке. У нее в кармане». Женщина быстро машет рукой, и по людям слева от нее проходит волна. Несколько человек падают на землю, среди них ясно видно пятно красной куртки. Остальные никак не реагируют. «Ну все, допрыгались, мрази!» — шипит Лысый. «Разговоры закончились. Ничего, вертолеты со снайперами уже на подходе. Так, готов первый отчет из логова этих ублюдков». Теперь запись идет в высоком разрешении. В свете прожекторов неровные, покрытые трещинами каменные стены, набросанный хлам, грязь и, кажется, высеченные на стенах надписи. Самые крупные — «Выпустите нас, за что воздуха». «Мы в заброшенной шахте на глубине 30 метров», — говорит хорошо поставленный мужской голос. «Судя по органическим отложениям и мусору, два человека могли провести здесь от 5 до 10 месяцев. Вероятно, еду и воду им спускали на тросе с поверхности. Самая ранняя настенная запись содержит дату — 17 апреля 2029 года». 10 месяцев», — выдыхает Лёха. «По записям установлены личности. Васильев Максим Андреевич, 36 лет, преподаватель математики в ВУЗе. Попова Нина Сергеевна, 28 лет, оператор ткацкого станка. Оба числятся в списках пропавших без вести. Так они выглядели до похищения». На экране появляются фотографии. Интеллигентный мужчина в очках и рубашке поло. Мягкие черты выдают некоторую неуверенность в себе. Кудрявая курносая девушка с прямым и ясным взглядом улыбается широко и открыто. На щеках проступают ямочки. «Дар Васильева — привлечение внимания аудитории. Дар Поповой — слабый телекинез», — продолжает диктор. «Васильев в своих записях утверждает, что мотивы похитителей им обоим неизвестны. Ранее они между собой знакомы не были. Жалуются на голод, заболевания, плохие бытовые и санитарные условия, шум и голоса. Последнее, вероятно, не было галлюцинацией. Обнаружены остатки мощного динамика. Постепенно записи приобретают характер параноидального бреда. «Я чистый», «Я», «Не мои грехи», «Свободы». Текст отправлен на психиатрическую экспертизу. «Наверное, я мог бы этих двоих пожалеть». До того, как увидел груды тел в поселке. «А вот и вертолет!» — оживает Лысый. «Накроем этих тварей! Включаю трансляцию!» Перед нами вид из кабины. Знакомый до боли поселок. Прицел фиксируется на парочке в центре площади. «База! Не могу дать гарантии, что не зацепим гражданских!» «Наверное, это пилот!» — отвечает ему явно командир. «Приказываю! Огонь! Вас понял!» Голос резко меняется, становится медленным и отрешенным. «Понял тебя, господин. Исполняю!» «Женяра, твою мать! Чего творишь?» — орет командир. «На базу! Сейчас же! Это приказ! Назад отходи, слышишь? Слушай меня, Женька!» Никакого ответа. Поселок увеличивается. Вертолет идет на снижение. Белая девятиэтажка стремительно приближается. Видны занавески в окнах, хлам на балконах, жардиньерки. «Назад!» — орет командир. «Служить тебе честь, господин!» — бесстрастно произносит Женька. Грохот, вспышка, экран гаснет. Лысый матерится, усатый шепчет молитву. Лёха прячет лицо в огромных ладонях. «Что теперь?» — тупо спрашиваю я. Усатый жестко усмехается. «А теперь в дело вступят психологи». «Кто?» «Что? Чувствительные девочки, которые обожают ковыряться в детских травмах? Серьезно? «Увидишь». На экране снова площадь. Люди стоят так же безучастно. Похоже, их стало еще больше. Безумная Попова трясется всем телом. Не то хохочет, не то рыдает. Васильев обнимает ее, прижимает к себе. Раздается голос из динамика. Снова женский, но не светлый, а низкий, вкрадчивый, змеящийся. «Максим, а ведь ты знаешь, кто это с тобой сделал? Из-за кого ты столько страдал? Это все из-за нее, из-за ее грехов. И она совсем рядом. Вам никогда не хватит воздуха на двоих. Ты не виноват ни в чем. Ты чистый. Это все она. Избавься от нее, Максим. Убей ее и станешь свободен. По-настоящему. Навсегда». Пожимаю плечами. Кажется, мы хватаемся за соломинку. Неужели эта чушь подействует? Мужчина с силой отталкивает женщину от себя. Она падает, пытается подняться на четвереньки. Мужчина застывает и пристально смотрит на нее. Руки ее подламываются, она мешком опадает в грязный снег и лежит неподвижно. «А вот теперь пойдет вторая партия дронов», — жестко ухмыляется Лысый. «В этот раз с огнестрелом. Некому больше снести их своей чертовой волной». «Чертовщина какая-то. Ладно бы у тех, но ведь у наших-то тоже». Спрашиваю, лишь бы не молчать. «Но почему это подействовало? То, что сказали из динамиков, это же хрень какая-то». «Для тебя хрень», — хмыкает усатый. «А для Васильева истинная правда, потому что составлена на основе его же параноидального бреда. Он его записывал в подробностях, преподаватель, мать его, привык свои ценные мысли записывать». «Но как так быстро все про него поняли? Шахту-то только что нашли». «В составе группы одаренные аналитики и психологи. Они не зря свой хлеб едят. Каждому можно подобрать ключик. Не волнуйся, Саша, на психически здоровых это, конечно, тоже действует, но намного слабее. Пока. Исследования-то продолжаются. Возглавляет группу женщина, гений практически, причем еще до одарения им была. Это ее голос был на записи». «Ох, ё. Чем это так уж сильно отличается от того, что проворачивало на острове Лора? Похоже, у современной науки есть чем ответить этим сверходаренным. Вот только успеем ли мы ответить? Сколько их еще? Когда и откуда? Из какого подвала вылезут следующие? Васильев, должно быть, что-то успевает сообразить. Хоть и псих, а мозги не до конца прогнили. Он делает манящее движение руками. Таким призывают к себе ребенка, чтобы подхватить на руки. Люди со всей площади механически подходят к нему, встают стеной. Но оператора дрона это не смущает. Он выводит аппарат в точку строго над головой Васильева, прицеливается и стреляет один единственный раз. Васильев падает. Площадь тут же захлестывает суетой. Люди начинают бегать, махать руками, оседать на землю. По лицам видно, что многие кричат. Лысый опускает крышку ноутбука. «Ну все, можно выдыхать. Экстренные службы наготове. Пострадавшим окажут помощь. Тем, кому еще можно чем-то помочь. Где можно записаться в добровольцы на войну с этой погонью?» «Честно говоря, я тебя в добровольцы уже записал, Саша», — говорит усатый. «Глянул психологический профиль и понял, что ты по-любому в стороне не останешься. Ситуация-то покруче, чем с твоей Лорой. Она стала жертвой насилия в результате стечения жизненных обстоятельств. А этих двоих кто-то похитил, запер в карьере и доводил до безумия целенаправленно». «Но зачем? Чтобы они устроили бойню в обычном поселке городского типа?» «Похоже, с ними просто малость не рассчитали. Наверное, они выбрались из шахты преждевременно и действовали спонтанно, то есть исходя из своей сдвинутой картины мира. А теперь представь, что случится, если такими вот сверходаренными будет управлять какая-то расчетливая гнида. В общем, привлекаем тебя к расследованию. И дар твой пригодится, и, так сказать, опыт. Завтра жди вызова в командировку, не знаю пока куда. Или в карьерный, или сразу в Москву, в штаб. Пока езжай домой, отдохни, чемодан собери. Надеюсь, алкоголем стресс снимать не будешь?» «Вот черт, унюхал». Мотаю головой. «Нет, я не из этих. Вчера случайно вышло». «Да я знаю, читал досье». Усатый обаятельно улыбается. «Мы теперь будем часто общаться. Мне, скорее всего, предложат должность координатора. Как раз сейчас создается штаб. Так и не представился за всей этой суетой. Ты уж не обижайся на старика, это не от высокомерия. Из-за стресса. Самохин Юрий Сергеевич». «Рад знакомству». «Ясно, понятно. Усатый Самохин включил режим добродушного дядьки. Лицо расплывается в улыбке, а глаза остаются стальными. Интересно, какие у него еще есть режимы? Наверное, я скоро это узнаю». «Ладно, не задерживаем больше». Самохин тянет руку для пожатия. «До связи». Пожимаю руку всем, последним бледному Лехе. Выхожу из кабинета. Так, где у них тут сортир? Открываю кран, набираю в горсть воду, пью. Еще и еще раз. Потом мою лицо. Нет, этого недостаточно. Засовываю под кран голову. Хрен с ним, что воротник промокнет. Из кабинки выходит лейтенант, смотрит на меня квадратными глазами и выползает бочком, забыв помыть руки. Напротив управления белая девятиэтажка. Точно такая же, как та, в карьерном. Бабуля кормит голубей. Пацан собаку выгуливает, кудрявая женщина катит коляску, поворачивается ко мне, вздрагиваю. Лицом она слегка напоминает Нину Попову, не монстра из поселка, а девушку с фотографии. Ткачиха, которая хотела лучше управляться со своими станками. Преподаватель, который хотел, чтобы студенты внимательнее его слушали. Понятные желания, распространенные дары. Какие боги и чудовища спят внутри самых обыкновенных людей? Телефон пищит. Машинально проверяю сообщение. Мария пишет. Вот адрес Надежды. Судя по геолокации телефона, она сейчас там. Что еще, черт возьми, за Надежда? А, уборщица, потенциальная праведница, свободная от дара. Если, конечно, мне все это вообще не приглючилось по пьяной лавочке. Реально, вот совсем сейчас не до этой мистики на фоне таких-то проблем. Но все-таки это ниточка, которая может вывести коллегу. Я же себе не прощу, если упущу ее. Даже если это один шанс из тысячи, я должен его отработать. И на завтра не отложишь. Скорее всего, меня не будет в городе, да и Надежда может уехать. Ищи ее потом. Надежда слабая, но другой-то нет. Фу, какой тупой каламбур получился. Трясу головой, потираю виски. Покупаю кофе в уличном автомате. Иду к машине, на ходу вводя в навигатор адрес из сообщения.